Вводный лингафонный курс к обновленному учебнику практического китайского языка. Дорогие студенты, наш вводный лингафонный курс состоит из 14 уроков. В течение этого срока вы ознакомитесь со всей фонетической системой китайского языка, с его слогами, их инициалями, рифмами и тонами. Одновременно вы будете знакомиться с основами китайской письменности, изучите черты иероглифов и их основные ключи. Вводный курс также содержит элементарные грамматические простые тексты, отвечающие реальным ситуациям. Вы научитесь вести простые беседы, задавать вопросы и отвечать на них. На протяжении вводного курса главное внимание будет уделяться выработке правильного произношения связанных высказываний и приобретению навыков правописания и пользования ключевым словарем. Это заложит прочные основы для дальнейшего обучения. Перед вами откроется необычный язык с необычной письменностью, овладение которыми поможет вам проникнуть в совершенно иную цивилизацию. Учитесь, дерзайте, и вы непременно добьетесь успехов. Урок первый. Особенности китайского произношения. Чтобы овладеть нормативным китайским произношением, нужно сознательно освободиться от произносительных привычек родного языка и усвоить иные фонетические нормы. По ходу обучения вы обнаружите, что в китайском языке имеются некоторые согласные и гласные звуки, которых нет в родном языке. А те звуки, которые на первый взгляд кажутся знакомыми, часто встречаются в необычных сочетаниях и таким образом оказываются чужими. Кроме того, в китайском языке на каждый слог накладываются непривычные тоны, которые играют смыслоразличительную роль. И при этом произношение некоторых звуков под влиянием тонов может меняться. В особенности это касается гласных в сложных рифмах, которые оказываются в большей или меньшей степени открытыми. Эти различия не отражаются на транскрипции. Согласные звуки тоже могут меняться в зависимости от последующих гласных и от того, являются они принадлежностью односложного слова или входят в состав многослогов. Поэтому во время обучения не следует ориентироваться на сходство в звучании китайской и родной речи. Китайскую фонетику надо принять целиком, как новую, незнакомую систему. В изолированном виде, то есть при перечислении односложных слов, тоны произносятся в своем исходном, идеальном виде. Но в естественной речи, находящейся под воздействием интонаций и смыслового выделения, когда фразы выговариваются с нормальной скоростью, подобное произношение бывает только у выделенных слогов. Но и слоги, не находящиеся под ударением, нельзя смазывать. Такие слоги надо произносить с правильными, пусть укороченными, ослабленными тонами. На этом наш очередной урок закончен. Желаем вам всего самого доброго. До скорой встречи!